13 октября. Сегодня опять приходил великий детектив. Я увидел его мельком из-за изгороди, где как раз закапывал кое-что. Он меня не заметил. Потом серая метелка рассказала мне, что он заходил в дом Оуэна. Ни его, ни Плута дома не было. И он немного пошарил вокруг и обнаружил плетеные корзины. Его помощник, сообщила серая метелка, повредил себе кость, когда его послали залезть по лестнице на дуб, чтобы проверить прочность некоторых веток, а он оттуда свалился. К счастью, он приземлился на кучу омелы, а то могло быть и хуже. В тот вечер, когда я совершал очередной обход, я услыхал, что кто-то скребется в окно наверху. Я подошел и выглянул. Сперва я ничего не увидел, а потом разглядел маленькую тень, метавшуюся взад и вперед. «Нюх, впусти меня! Помоги!» — кричала тень. Это была игла. «Очень нужно всех вас в дом приглашать», — ответил я. «Вот так храбрец! Я всего лишь летучая мышь! Я даже томатный сок не люблю! Пожалуйста!» «Что случилось?» Громкий щелчок донесся до меня из-за стены. «Это викарий!» — закричала игла. «Он свихнулся! Впусти меня!» Я отодвинул лапой засов и толкнул раму. Она приоткрылась на несколько дюймов, и он очутился в доме. Тяжело дыша, упал на пол. Снаружи раздался еще один щелчок. «Я не забуду этого, Нюх!» — сказал он. «Дай минуту отдышаться!» Я дал ему две, после чего он зашевелился. «У вас есть здесь какие-нибудь жуки?» — спросил он. «У меня такой активный метаболизм, а мне пришлось потратить много энергии!» «Чтобы поймать их, потребуется немало усилий», — ответил я. «Они довольно быстро бегают. Как насчет фруктов?» «Фрукты — это тоже неплохо!» На кухне стоит ваза с фруктами. Он слишком устал, чтобы долететь туда, а я боялся взять его в пасть. Он казался мне слишком хрупким. Поэтому я позволил ему вцепиться мне в шерсть. Пока я спускался по лестнице, он повторял: «Свихнулся! Свихнулся!» «Расскажи мне об этом», — попросил я, пока он пировал, лакомясь сливой и парой виноградин. «Викарий Робертс пришел к убеждению, что в округе происходит нечто неестественное», — начал игла. «Как странно! Что могло навести его на такую мысль?» «Мертвецы, в которых не осталось ни капли крови, и люди, страдающие малокровием. Все они видели очень яркие сны с участием летучих мышей, нечто в этом роде». Я много раз встречал викария Робертса во время своих рысканий. Маленький толстый человечек с пушистыми бакенбардами. У него старомодные очки с квадратными стеклами в золотой оправе. Мне говорили, что в кульминационные моменты своих проповедей он часто сильно краснеет и брызгает во все стороны слюной, и что иногда он подвержен приступам конвульсий, за которыми следует потеря сознания и странные взрывы эмоций. «Вполне допустимые мысли для человека с истерическими наклонностями», — сказал я. «Наверное. Во всяком случае, он в последнее время приобрел привычку бегать ночью по приходу, вооружившись арбалетом и колчаном со стрелами. Он называет их летающие колья. Я слышу стук в дверь. Держу пари, это он. Спрячь меня!» «Нет необходимости», — ответил я. «Хозяин не позволит явному безумцу, имеющему опасное оружие, войти и обыскать дом. Наш дом — это место, где царят покой и благопристойность». Дверь открылась, и я услышал, как они тихо разговаривают. Потом викарий повысил голос. Джек, будучи джентльменом, отвечал своим мягким, вежливым тоном. Викарий стал кричать о порождениях ночи, нечестивых обрядах, оживших богохульствах и тому подобных вещах. «Вы предоставили ему убежище!» — слышал я его крик. «Я иду за ним!» «Вы никуда не пойдете», — отвечал Джек. «У меня есть моральное право на обыск, и будь я проклят, если не пройду», — сказал викарий. Затем я услышал возню. «Прошу прощения, игла», — сказал я. «Конечно, нюх!» Я выбежал в прихожую, но Джек уже закрыл и запер на засов дверь. Он улыбнулся, увидев меня. За его спиной раздались удары в дверь. «Все в порядке, нюх», — сказал он. «Я не собираюсь спускать на беднягу собак». «Гм, и где же твой друг?» Я взглянул в сторону кухни. Джек прошел туда, опередив меня на несколько шагов. Когда я вошел, он уже скармливал игле виноградину. «Порождение ночи», — сказал он, — «ожившее богохульство. Ты здесь в безопасности. Ты можешь даже съесть персик, если хочешь». Он вышел, насвистывая. Стук в дверь продолжался еще минуту-другую, потом прекратился. «Что делать с этим человеком, как ты считаешь?» — спросил игла. «Не надо попадаться ему на глаза, по-моему». «Легко сказать. Вчера он выстрелил в ночного ветра, а недавно два раза стрелял в плута». «Почему? Они же не принадлежат кровопийцам». «Он заявил, будто у него видение о сообществе мерзких особей и прирученных ими животных. Они якобы готовят некое психическое действо, которое сделает их врагами и поставит под угрозу безопасность человечества. Дело вампиров явилось первым знаком, как он выразился, что это правда». «Интересно, какой сплетник послал ему это видение?» «Трудно сказать», — ответил игла. «Но вполне возможно, завтра он будет стрелять в тебя или в Джека». «Возможно, прихожане пошлют его на континент, — предположил я, — на какие-нибудь целебные воды. Нам осталось примерно 2,5 недели». «Сомневаюсь, что они это сделают. Мне кажется, он завербовал нескольких помощников, хвастаясь своими видениями. Сегодня ночью он не единственный, кто вооружился арбалетом». «В таком случае нам, наверное, придется узнать, кто эти люди, где они живут, и не спускать с них глаз». «Я лично использую эхолокацию, но я уловил твою мысль». «Ночной ветер и плут уже, очевидно, все знают. Я предупрежу серую метелку, если ты оповестишь шипучку и бубона». «А как насчет Тальбота?» «Насколько мне известно, у Ларри Тальбота нет другого компаньона, кроме растений. Думаю, он способен сам о себе позаботиться». «Ладно». «И нам всем следует договориться, сообщать друг другу о том, кто они и где живут. Подобным типам все равно, каких убеждений ты придерживаешься». «В этом я с тобой согласен». Позже я проверил окрестности и не обнаружил поблизости личностей с арбалетами. Тогда я снова открыл окно и выпустил иглу. Арбалетные стрелы викария торчали из оконного переплета у нас над головой.